Глава 10. Когда Транквилити, он же Сиренити, вошел в атмосферу, когда потускнели перегретые абляционные пластины его корпуса, в иллюминаторах мостика появился ландшафт Ататы, почти полностью белый, с отдельными черными и темно-зелеными вкраплениями скал и лесов. Уош вел корабль через стратосферу планеты, сражаясь с воздушными потоками, врезавшимися в светлячка. Зои стоял рядом с ним, положив ему руку на плечо. Рядом с ней к панели управления прислонился Мел, а Саймон, Ривер и Джейн сбились в кучку в задней части мостика. Каждый держался за переборку или какой-нибудь привинченный к стене объект, чтобы не упасть во время внезапного поворота. Не было только Кейли. Она осталась в машинном отделении, чтобы присмотреть за капризным и порой даже сварливым двигателем. «Мама дорогая!» — воскликнул Вош, когда в бок Сиренити ударил особенно мощный порыв ветра, заставивший корабль опасно накрениться вправо. — То есть, — добавил он, пытаясь казаться спокойным, — всего этого я ожидал, и подобной турбулентности совсем не следует бояться. Потому я, как обычно, справился с ней, спокойно и невозмутимо. — Да, милый, — сказала Зоя и взъерошила ему волосы. — Никто даже и не заметил. Еще один воздушный поток потянул Сиренити вверх, а затем уронил с высоты с такой скоростью, от которой все сжалось внутри. Джейн стиснул зубы, костяшки его руки, вцепившиеся в переборку, побелели, но, увидев вопросительный взгляд Ривер, он принял беспечный вид и даже зевнул, словно этот полет — самое скучное событие в его жизни. Кивнув, Ривер тоже сделал вид, что зевает. Джейн нахмурился, и его гримаса говорила о многом. Ему казалось, что он никогда не поймет, как работает мозг этой странной девушки. «Ухабы скоро закончатся», — сказал Вош, одним глазом поглядывая на альтиметр. «В тропосфере всегда мягче, а там, куда мы направляемся, есть зона высокого давления. Чистое небо, без ветра». Сиренити дернулся, задрожал. «Еще пару минут, и дальше будет гладко». Его предсказания сбылись. Внезапно стремительный спуск превратился в мягкое скольжение. Вош разжал руки, крепко сжимавший штурвал, и, глядя на него, все остальные тоже успокоились. «Отлично!» — похвалил Мел пилота. «Я ни секунды не волновался». «Я тоже!» — почти убедительно отозвался Вош. «И когда корвет навел на нас свои пушки, я тоже не боялся». «А я, если честно, немного поволновалась», — заметила Зои. «Лямур предупреждал, что данные о доставке поступят в систему далеко не сразу. Транквилити включили в базу данных командора Левайн практически в последнюю минуту». «Да», — сказал Саймон. «Если бы информация пришла чуть позже, мы бы сейчас об этом не разговаривали». «Но мы живы», — ответил Мел. «Значит, тема закрыта. Вош, далеко еще до посадочной площадки?» «Минут 10. Что будем делать, когда окажемся на месте?» «Лямур сказал, что в полумиле от каждого исправительного заведения находится склад. Груз сбрасывают, пока главное здание находится в изоляции. Затем, после того, как транспорт взлетел, заключенные могут пойти на склад и забрать добро». «И там действительно нет тюремщиков?» — спросил Саймон. «Заключенные сами всем управляют?» «Там такая система», — ответил Мел. «Атата — частная собственность, и владеет ею, сюрприз, корпорация «Синее солнце». Они решили, что сэкономят на работниках, если этих работников, ну, не будет. Корпорация обеспечивает самый минимум, следит за тем, чтобы заключенные были живы, чтобы они были в тепле и накормлены. Все остальное зависит от самих заключенных». «Но ведь это слегка бесчеловечно». «Да, док, это небережно и несострадательно, не вопрос. Тем, кого сюда посадили, живется не сладко». «Да уж, наверное», — сказала Зоя. «Даже в обычной тюрьме плохо, а в этой, где заключенные сами придумывают правила». Она притворилась, что содрогается от страха. Притворялась она лишь отчасти. «Срок жизни среднестатистического заключенного здесь невысок», — сказал Мел. «На Атате полно способов внезапно оборвать свою жизнь. Можно не получить свою законную порцию еды и медленно умереть от голода. Можно разозлить другого заключенного, который больше и злее, чем ты, и, возможно, обожает убивать. Можно умереть от переохлаждения, потому что назвать отопление в камерах удовлетворительным можно лишь с большой натяжкой. «Значит, отправка на Атату — это смертный приговор», — сказал Саймон. «Да, очень часто». «Похоже, что милосерднее было бы просто казнить этих людей». «Да и дешевле. Патроны-то недорогие», — вставил Джейн. «Альянсу не нужно, чтобы его считали совершенно бессердечным», — мрачно усмехнулся Мел. «Все это», — он указал на зимний пейзаж, — «наглядная демонстрация сострадания. Кроме того, они отправили заключенных на планету, на которой в противном случае никто бы не поселился. Не пропадать же добру». «На Атате у всех пожизненные?» — спросил Уош. «Не у всех», — ответила Зои. «Когда твой срок заканчивается, тебя возвращают на родную планету. Лямур сказал, что в этом случае исправительное заведение изолирует, как при сбросе грузов, и выйти наружу могут только те, кто отсидел свой срок. Один из корветов Альянса спускается с небес, освобожденные собираются на складе, и как только проверка документов заканчивается, их вывозят с планеты и перекидывают на транспортный корабль». «То есть, если к тому моменту они еще живы?» «Такие условия. Доживи до конца срока, и ты сможешь снова стать частью общества». «Не знал, что судебная система столь кровожадна», — сказал Саймон. «А где бы ты это узнал? На Осирисе, у тамошних слюнтяев?» — спросил Джейн. «Удивительно, что ты вообще слышал про Атату. Если таких, как ты, сажают за решетку, то в тюрьму, похожую на загородный клуб, который обнесли забором. Даже если ты забил до смерти родную мать молотком для мяса. Атата для тех, о ком люди хотят забыть. Все равно не могу представить себе, как этот доктор Вен оказался здесь», — сказал Уош. «Он не из тех, кого отправляют на Атату. Если он всего лишь нарушил кодекс врача, то почему он не в обычной тюрьме? Это какая-то сомнительная история». «Согласен», — сказал Мел. «Но нас это особо тревожить не должно. Наша задача — вытащить отсюда Вена». Он выглянул наружу. Вдоль горизонта тянулись заснеженные горы, а прямо под Сиренити раскинулся густой хвойный лес. Все остальное — искристо-белая тундра. «Сколько еще, Вош?» — спросил Мел. Проверив координаты и скорость, Вош быстро произвел подсчеты в уме. «Осталось 50 километров. Минут через 5 будем на месте». «Значит, пора готовить десантный отряд».